Слушайте рассказ Фазили Искандера «Вечерняя дорога». Был 42-й год. Я жил в горах у своего дяди в деревне Чиген. Боязнь бомбежки, а главное военная голодуха, забросили нас надолго в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии. Городок наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных объектов, которым к ней подпустили. Думаю, что летчики бомбили его, боясь наказания своего начальства, чтобы не возвращаться с бомбами на аэродром. Вот почему так думаю. Во-первых, самолеты появлялись со стороны нашего тыла, а во-вторых, ничего военного, кроме милиции, в нашем городе никогда не было. После первой же бомбежки город опустел. Остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы уехали. Наши родственники, посовещавшись, распределили нас между собой по-своему, учитывая возможности каждого из нас. Старший брат, как человек, уже отравленный городской цивилизацией, остался в ближайшей к нашему городу деревне, потом его взяли в армию. Сестру отправили в семью дальнего, но богатого, и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мать осталась где-то посередине, в доме своей старшей сестры. Дядя мой оказался довольно крупным скотоводом. У него было два десятка коз и три овцы. Пока я раздумывал, где кончается родственная помощь и начинается эксплуатация, он незаметно и безболезненно приставил меня к ним. Вскоре я полюбил это дело и научился подчинять своей воле небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания. Хейт! Йо! Хейт! Йо! Они имели множество оттенков и смыслов, в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали. Но иногда, когда им это было невыгодно, делали вид, что спутали оттенки. Пастись они любили на крутых обрывистых склонах поблизости от горного потока. Шум воды возбуждал их аппетит, как шипение шашлыка перед обедом. Ели они, тряся бородами, выскалив мелкие ровные зубы. Меня почему-то раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обычно в хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску кукурузников, летящих за перевал. Там шли бои. Как и все пацаны, по-настоящему не видевшие войны, я тайно желал, прислушиваясь к гулу за перевалом, когда же подойдет фронт. Я понимал, что вслух об этом не стоит говорить, и терпеливо ждал. Ожидание стало особенно волнующим после того, как к нам во двор зашел наш дальний родственник. Он уселся под ореховым деревом, воткнул посох в землю и тщательно вытер бритую голову и тугую загорелую шею большим платком. Я сбегал на родник за свежей водой. Тетка вымыла стакан так, что он засверкал, как льдинка, налила воды и подала ему. Он медленно выпил два стакана, утерся, поблагодарил и сказал, кивнув головой в сторону перевала, что был там, искал сына, который пропал без вести, но так ничего и не узнал. И утешали, как могли. Помнится, больше всего поразило не то, что он сказал о сыне, а то, что, снова кивнув на перевал, он заметил: до фронта день хорошей ходьбы. Бои шли в тех местах, куда до войны летом перегоняли скот. Наших это встревожило. Через несколько дней дядя строил в глухой чащобе большой шалаш. Жить в нем все же не пришлось, немцев отбросили, а мое пастушество оборвалось в ту же осень. Вот как это случилось. Один односельчанин приехал из города, куда гонял подавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дождется, когда к нему приедет мама. Весть всех всполошила. Надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что кроме меня послать было некого, и я стал рваться в дорогу. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее, расположение дома, где жила мама. Но объяснение не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать. Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села. Чем глубже я входил в лес, тем упорнее и бодрее постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле. Я знал, что в это время года здесь иногда попадаются медведи. По склонам гребня, да и у самой тропы, заросли черники, медовые лакомства. В другое время мне было бы страшно здесь, но сейчас меня толкала вперед жажда подвига и смутная тревога за брата. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжеватая луна вылезала над зубчатой полоской леса. Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропавший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой, я ускорил шаги. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей. Дом, куда я шел, был недалеко от правления. Надо было свернуть прямо с улицы на тропинку влево, но тропинок оказалось много. Я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели. Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее, и побежал в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая и сильная собака жадно, бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Человек под поясной уздечкой, видно, искал лошадь. Подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня. «Чей ты, что здесь делаешь?» — спросил он сердито. От того, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Миксута. «Зачем он тебе?» — спросил он теперь, восторженно удивляясь. Я понял, что здоровое крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все. «А Миксут живет совсем рядом», — сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти. Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Миксут, близко живет, и до чего просто к нему пройти. В конце концов, единственное, что я понял, надо идти по тропе. Благодарный за встречу, за то, что Миксут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Собака рванулась вперед, шаги человека стихли. Я остался один. Я пошел по тропе, густо обросшей дихим орехом, кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой, быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время. Потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной. Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него. Но тогда это было днем, и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним. Кладбище напоминало карликовый городок с железными оградами, зелеными огородцами могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными железными крышами. Казалось, люди после смерти сильно уменьшились, и поэтому, став злее и опаснее, продолжают здесь жить тихой, недоброй жизнью. Возле некоторых могил стояли табуретки с вином и закуской. На одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай — приносить на могилу еду и питье. Но все равно сделалось еще страшнее. Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стал совсем тихо, еще страшнее. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде, рядом с еще не отгороженной свежей могилой. Я почувствовал, как по спине поднимается к затылку тонкая струйка ледяного холода. Как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал. Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Может быть, я свернул бы себе шею, если вдруг не ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму. Началось, успел подумать я, и увидел полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Оно медлило и медлило. Страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет. Сначала ничего не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось. Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежевспаханной, нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно все еще, покачиваясь, белело в углу, но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания. В какой-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла. И разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом еще может пахнуть козлом. Я осторожно вытянул ногу, заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку, и только продолжало странно покачиваться. Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы. Я решил попробовать выбраться. Осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху. Да и она вряд ли могла бы помочь. Яма была довольно узкая. И я попробовал, упираясь руками-ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, немного поднялся, но одна нога подвернулась, соскользнула со стенки. Я шлепнулся снова. Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилось в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами. Тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой. Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол. Просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться. Я сел рядом с ним на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался посадить его, но он продолжал упрямо стоять, зато он начал лизать мою руку. Сначала осторожно, потом все смелее, смелее, и язык его гибкий, крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновение было приятное. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи. Но я закатал рукав и дал ему попастись на свежем месте. Он долго слизывал соль с моей руки, а я прижимался к его теплому телу и чувствовал, что даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу, и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом. Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам уселся рядом со мной и снова принялся за жвачку. Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилось. Топот делался все отчетливее, отчетливее. Иногда раздавалось металлическое пощелкивание подков о камни. Я испугался, что он свернет в сторону, но топот приближался, твердый, сильный. Я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой. Тогда я вскочил, закричал: «Эй, эй, я здесь, я здесь!» Лошадь остановилась, тишнее различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих у дела. Потом раздался нерешительный мужской голос. «Кто там?» Я рванулся навстречу голосу, закричал: «Это я! Мальчик!» Некоторое время человек молчал, а потом я услышал: «Что за мальчик?» Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки. «Я мальчик! Я из города!» Сказал я, стараясь говорить не покойницким, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным. «Зачем туда залез?» — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки. «Я упал! Я шел к дяде Миксуту!» — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет. «К Миксуту! Так бы и сказал!» Я услышал, как он слез с коня, закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, доходя до ямы. «Держи!» — услышал я. Веревка, прошуршав в воздухе, скользнула в яму. Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул: «Тяните!» Веревка натянулась, козел замотал головой, встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал за все силы подымать вверх. Веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал. Как мне показалось, козлиным голосом бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, жалобно заблеял, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдавил мне копытом ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за ней придет. Минут через 10 я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать. «Это был козел!» — сказал я громко и спокойно. Молчание. «Дядя, это был козел!» Повторил я, стараясь не менять голоса. Я почувствовал, что он остановился и слушает. «Чей козел?» — спросил он подозрительно. «Не знаю. Он сюда упал. Раньше меня», — ответил я, понимая, что слова мои не убеждают. «Что-то ты ничего не знаешь», — сказал он. Потом спросил: «А Миксуту кем ты приходишься?» Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство. В Абхазии все родственники. Я почувствовал, что он начинает не верить, старался не упускать это потепление. Снизу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Миксуту. Я чувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме. В конце концов, он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое в странном лунном свете. Было видно, что место, где он стоит, куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать. Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее, потянул вверх, я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки вся эта история ему не нравилась. «Богом проклятая тварь!» — сказал он. Я услышал, как он пнул ногой козла. Козел ёкнул, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы мне не досталось. Он молча посмотрел на меня и вдруг, неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове. «Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человек тащу, а тут рогатый вылезает». Мне стало сразу легко и хорошо. Когда мы подошли к лошади, она забеспокоилась, закосилась на козла. Он подсадил меня... И, не выпуская из руки веревку с козлом, мощно и грузно перекинул свое тело через седло. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Мне немножко стыдно было перед козлом. В яме мы сидели на равных, а когда нас вытащили, мы оказались в разных местах. Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел. Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле, я задремывал, просыпаясь, когда тропинка шла под уклон. Конь встал. И я окончательно проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор, большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Миксута. «Эй, хозяин!» — крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кул изгороди, не привязывая ее. Как только он крикнул, дверь в доме отворилась, и мы услышали: «Кто там?» Голос был мужественный и резкий. Так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече. «Дядя Миксут!» Это был он. Я сразу узнал его широкоплечью, низкорослую фигуру, спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону издали, очень внимательно вглядываясь в нас. Помню удивление его и испуг, когда он узнал меня. «Зайди в дом. Спешься?» — сказал дядя Миксут всаднику, схватив коня за уздечку. «Спасибо, Миксут. Никак не могу», — ответил тот. И заспешил, хотя до этого почему-то не торопился. Всадник уехал, волоча за собой козла. А дядя Миксут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак. В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столиком, уставленным закусками, фруктами, сидели мужчины и женщины, я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отцветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали. Одна из моих городских теток, узнав о цели моего приезда, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали, и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Миксут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то утешить. Но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости. Мне подали горячие мамалы и курятины. Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня наваливается сон. Сладкий и золотой, как первое вино в мочарка. Я уснул за столом. На следующий день я узнал, что по мусульманскому обычаю хоронят покойника без крышки. Наверное, чтобы облегчить ему воскресенье. Яма, в которую мы с козлом попали, была вырыта по ошибке. Мама съездила в Баку и вернулась. Оказывается, брат мой не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился. Он у нас всегда был с фокусами.